Поэтому всем вопрос на вас. Какие апрельские шутки вы придумали? Давайте, была такая популярная книжка, называлась «Проверьте свои способности». Вот давайте проверим ваши апрельские шутки. Я самая нежная апрельская шутка. Я защищала диссертацию 1 апреля. Замечательно. И удивительно. Что защитил? Дальше слушаю. Всех. Я же не буду показывать, вы. Каждый сам по себе. Я могу сказать, что у меня есть крестный сын и крестная дочь. Пошутили над родителями. Да, пошутили. И мы так выбрали. Так, кто следующий? Вот у нас была, правда, в этом апреле у меня никакой шутки, но когда я давно-давно работала, мы решили подшутить на 2 часа у девочки и сказали, что мы друг друга влюблены. Они через полгода поженились. Шутка затянулась. Еще больше. Да. Шутка затянулась. Так, кто еще предлагает свои варианты? Не стесняйтесь, я больше вас стесняюсь. Мы как бы не стесняемся. Голосов не слышно. Совсем плоских не хочется. Ну, шутите. Почему бы нет? Мужчины молчат. Один даже в голову, в другую сторону повернул. Однажды, в одно прекрасное утро, я решил, что я еще молодой человек. Мне захотелось познакомиться с молодой девушкой. Я это сделал. Ну, мы там с ней что-то ели, чем-то запивали. Я был уверен в том, что это было прекрасно. Утром, когда я проснулся, я увидел, что я еще все-таки не очень стар. А рядом со мной лежит бабушка. Это был прекрасный вечер. Прекрасный вечер. Это не шутка, а философская притча. Ну, как хотите, так и воспринимайте, но этого не было. Это как в нашем ленинградском телеклубе, даже лев-клуб. Было или не было? Не было, не было. Учеников Ромена Роланда, английский учитель, звали его Вивисенда, исповедовал, что смысл жизни должен состояться в том, чтобы человек сумел сформулировать идею своей жизни настолько широко, чтобы эта идея сумела обнять не только этот мир, но и что-то другое. Каждая цель должна быть настолько грандиозна, чтобы отвечать за все человечество в целом и кроме этого человечества еще за что-то. Что касается собственной конкретной жизни, то она, как нечто целое, должна соответствовать самой жизни. Вот такие философские рассуждения. Я не знаю, как это расшифровать. Я честно вам говорю, я не знаю. Но из этого утверждения, я уже об этом вам говорил, и сейчас только повторю, родилась прекрасная идея. Движение и есть сама жизнь. Я это понимаю примерно так, что движение можно охватить каждую идею, насколько бы она ни была широка. Можно объять мир, насколько он был бы многолик и недоступен. Пониманию его взглядом, и можно реализовать любую цель, какой бы она ни была велика. В движении реализуется сознание человека, дело человека, отношение человека к человеку. Это может и не писатель, один пример. Улыбка человека к человеку уже отношение человека к человеку. Просто улыбка. Насмешка тоже одна из форм отношений. Я думаю, что древние были очень глубокие кисти, когда говорили, ну, скажем так, улыбка человека есть глубина его души. А в Древней Индии говорили, говорили, утверждали в те далекие времена, да, мир существует, мы действуем в этом мире, И благодаря ему мы действуем. И тем не менее, нельзя все отнести только к детерминизму. Я надеюсь, что вы знаете такое имя. Я называю это имя. Аурабиндо Гхош. Книга его, одна из книг, была переведена на русский язык, «Путь сознания». Он родился в 1872 году, а умер в 1960. Это удивительный человек, подчас ремарка, который сочетал в себе следующие качества. Был поэт, был философ, был религиозный деятель и мыслитель, был политическим лидером Индии во времена Ганди, который написал следующие слова: о настоящем в человеческой жизни надо писать как о чистом, и естественном факте. В моменте. Этот момент представляет себя, из себя, простите, резкую грань между временем и бытием. Эта грань разделяет прошлое и возможное будущее. И существует в то мгновение, когда вы сами существуете. Существовать по этому автору значит отдавать себе сознание, что каждое утро вы просыпаетесь, а каждый вечер или там поздний вечер вы засыпаете. Вот в жизни есть этот самый момент между тем, когда человек встает или заставляет себя встать, и между тем, когда он говорит: я устал, пошел спать. По его мысли, в состоянии сна человек не существует, а только спит. Это его слова, поэтому я буду об этом говорить. Но это не означает, как он пишет, что когда в постели он спит. Но имеет он нормальную человеческую деятельность. Потом все-таки не спит после этого. В восточной мысли, в эмпирическом «я» скрывается понятие «психическое начало». связаны с одной стороны с физическим, материальным существованием человека, а с другой с некой высшей сферы, некого абсолютного бытия, и при этом человек способен понять то и другое начало. Я согласен с такой мыслью, когда мне утверждают и говорят, я очень благодарю этих людей, уважаю их, что собственную душу, собственное высшее психическое начало от человека скрыто, я утверждаю, вы не правы. Для этого нужно немного. Немножко понаблюдать за динамикой собственной психики. Ну, как она изменяется в течение дня, скажем. Ведь утром каждый из нас думает, чувствует и поступает по утреннему, в обед по обеденному, в ужин как ужинаю. А уж в совсем темную ночь у нас появляется потребность, которую не все могут реализовать, это понятно. Пойти куда-нибудь и где-то посидеть. Спрашивается, зачем сидеть? Можно и поспать. Это удивительный закон человеческой психики. Закон именно в том смысле, что он требует такого ночного выхода куда-то. У всех, у кого в кармане ноль, могут себе позволить, это тоже хорошо, это надо делать, просто пройтись. Ну, пройтись 15-20 минут, поскольку посидеть-то не на что. Ну, тут постоять не нужно. Можно постоять, если ноги держат. Тоже согласен на эту ситуацию. Варианты есть. Многие видят. В человеке существует, вот не обижайте, сейчас буду говорить то, что думаю, три мира. И если мы от них отказываемся, мы отказываемся от себя. Начнутся высших миров. В человеке существует психический мир. Это работа его ума. Это работа его рациональности. Это мир его ограниченности. Если только человек, так тоже бывает, который несет в себе только этот мир, он... Такой человек заведомо ограниченный человек. Пример тоже простой. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Все мы с вами ограничены, я уж признаюсь точно, своим ростом, своей формой. Это ограничение моего тела. Точно такое же ограничение существует в этом другом психическом мире. Это глубинный мир. Существует другой, второй мир. он всегда назывался не психическим, а духовным миром. Потому что духовный мир, с точки зрения такой концепции, есть способ существования, выражения и действия первого. Является условием существования психики. Понимаете, душа есть условие существования психики. Нет души, нет психики. Парадокс. Мое сказание. Человек рождается душой, а должен стать психическим существом. Душа ему дана так же, как и тело. Другими словами, психика есть развитие духовных способностей человека, развитие души. Это развитие проявляется в его интеллектуальных способностях, эмоциональных способностях, двигательных способностях и прочее, прочее, прочее. Даже в походке. Душа, по мнению древних, всегда существовала не только в голове, но и в пятках. Я, наверное, ошибусь, но я слышал от многих женщин, что вот у них пятки болят от того, что неправильно строят и выпускают какие-то там каблуки. Да, неправильно. Неправильно. Потому что никто не знает, как правильно сделать. Нога-то знает, а пускает, не знает для чего, в конце концов. Мозоли у кого? На пятках. Я думаю, у многих бывает. На каждой пятке свой каблук. Это от всего зависит. Ну, конечно, не только свой каблук, может быть, и каблука не надо, да. Можно босиком ходить. В деревне всегда ходили босиком. Приезжаешь когда в деревню, башмаки в сторону, вот, и бегом, босиком. Босиком ходить прекрасно, просто. Только не поскушенные стороны. Сапог протыкается. Потом в конце концов просто видишь свои собственные пятки реальными, а не тогда, когда ты ходишь по тебе. Просто их видишь каждый день. Да? Каждый день нормально видишь. А еще, когда бабушка. Собственно, тебе говорит, опять не вымыл ты свои пятки. Моешь, опять видишь. Третье. Что больше было характерно для западной мысли. Они как-то дополнили первые два варианта. Что жизнь человека и его душа это больше похоже на образ тени, чем на образ огня, света. У Платона это выражено совершенно ясно. Это образ пещеры, в которую входит человек. Огня не видит, а видит что-то отраженное в пещере. На стенах пещеры, если так можно выразить, стены. Почему он полагает, что где-то есть огонь, свет? Вот наука одна из тех областей, которая строит такой свет. Как на Востоке, так и на Западе всегда была одна и та же платформа, на которой строились большинство проблем, малоразрешимых. Что это за платформа? Представить человека как некоторое зеркало, в котором что-то отражено. У нас это была теория отражения, а в мире это называлось просто зеркало. Позвольте вам задать вопрос, спросить, можете не отвечать. Я думаю, что многие из нас неоднократно смотрелись в зеркало. Можете описать свое зеркальное отражение в зеркало? Думаю, что нет. Ну, например, собственный затылок. Отраженный в зеркале. Опишите его. А нужно ли это вообще? Человеку нужно все, кроме одного, что ему ничего не нужно. Но знать собственный затылок не грех. Совсем не грех, если затылком приходится работать. Если не приходится работать, ну это мелочь. На котором что-то висит. Но если этим местом надо работать, буквально работать, ну таскать, как раньше таскали мешки там с чем-то, то это рабочее место. Эти люди знали хорошо, что это такое. Я же не призываю вас знать все собственные места, которые вы не хотите знать. Человек много собственных мест на собственном теле просто не знает. И когда его спрашивают, он удивляется, что об этом разве, как вы могли спросить об этом? Ну, вот, посмотрите. Это же не мое место ваше. Этим я хочу сказать совершенно ясную и простую мысль. Что по своему происхождению, по своей природе, по своей жизни духовное есть материальный мир. Их противопоставлять не надо. Запараллеливать тем более не надо. Это одно и то же. Я понимаю, что это крамольная мысль, но это одно и то же. поскольку это одно и то же может проявляться в разных формах. Вот хочется мне привести пример, но не хочется обидеть человека. Товарищ Сталин любил носить усы. Он не мог жить без усов. Это проявление его души. Это не только национальный знак. Я понимаю, что это Восток, что это Кавказ. Но не только. Давайте обреем всех кавказцев сегодня. Мы получим не только Чечню, мы получим мировой пожар. Вот, приехали, не надо их убивать. Ничего, просто их обреть. Да. Да, поэтому и получил название Антихриста. Бороды сгрил. Да. Поэтому волосы на лице – это не лишняя вещь. Но давайте обреем всех женщин. Вот возьмем всех побреем догола. Существует в мире очень небольшое количество женщин, которые только этим и занимаются, вытаскивают каждый волосок из головы. Другое отношение. Совершенно другое отношение. Какова психологическая функция волос? Усов, бороды на лице человека, бровей, ресниц, кроме тех защитных, о которых вы знаете. Не психологических, собственно, физических. Человека с психологической точки зрения есть выражение его энергии. Сколько раз вы мигаете, поминутно посчитайте. Там и брови. Бровями мы тоже мигаем. Ресницами это все знают. А бровями как мигаем. Они то дугой туда поднимаются, то под каким-то углом сюда поднимаются, куда-то сюда опускаются. Мы говорим, нахмурил брови. Задрал брови. Задрал брови. Что касается ресниц, вот мы меня упрезили, это выражение эмоций человека. Подвижение ресниц во многом, не во всем, не подумайте, что во всем, но во многом можно судить об эмоциональности этого человека. Это совсем неоднозначный показатель, нет, потому что у человека на лице еще есть какое-то странное, как мне кажется. Странное, но существующее на лице, то, что называется губами. Они тоже изменяют свою форму. Человек гневается, они принимают одну линию. Хочется ему иметь взаимный поцелуй, и получает другое выражение. То есть нет места на лице, которое бы не выражало и духовную жизнь человека. Древние так говорили, лицо ум человека. Вот их форма. пришел ум человека. Я не берусь это интерпретировать, ну, я хочу только прокомментировать. По-видимому, они имели, есть такая характеристика, которая сегодня измеряется, объем ума. Объем ума, выраженный лицом. Еще раз хочу оговорить, лицо не все выражает и не может все выражать. Есть еще одно прекрасное, прямо противоположное место, которое выражает гораздо больше. Все это психология, а не какие-то мои байки об этом. Можно почитать Крещенерс, характер, тело и ряд других работ на эту тему. Да, когда пытались там найти прямые корреляции, это, конечно, у меня научный подход, найти прямые корреляции между телом и духом. Нет таких корреляций. Они просто не существуют. Тело выражает, дух соображает. Все, что дух соображает, телом выразить нереально. Может быть, только за исключением тех уникальных случаев, когда специально тело обучает выразить все, что в сильном духе задерживается. Я имею в виду высший спорт, но чего-то заканчивает. Человек выжимает все, что в нем содержится, и становится калекой, физическим, неполноценным человеком, да, достигнет высшие спортивные какие-то уровни. Это показывает, какие есть резервы у человека. Да, верно. Я понимаю этих людей, ради чего они идут на то, что заведомое, зная, может, перед ними были другие, что они потеряют свое собственное физическое здоровье. Мне это понятно. Сложнее мне понять другое. Как люди, которые готовят их к высшим спортивным достижениям, идут на это, которые не теряют свое здоровье. Ну, не считая того, что они там могут быть сиболитами, много поели, много попили, ну, от этого. Но сами-то ведь ничего не достигают. От чего? Как пьянка. Нет, ну без тренеров тоже. Ну, если они даже детям замедлители роста, вот гимнастка, как это еще можно назвать? Единичку ли? Еще в гимнастике я помолчу. Ну, это было тогда-то нормальное ограничение в гимнастике женской, как уже говорили, не допускают серьезные соревнования, скажем, ну тогда вообще соревнования, замечения. Раньше, по 17 лет, сейчас 12-летний выступал. Понятно, из них все будут выжимать. А что будет им 16 с ними? Ну, спорт давно стал экономикой и политикой. Что так? Ну ладно, еще паренька, пацана, уродовать можно, все-таки парень. Но девочку-то тоже. Она же мать ему еще должна сказать. Парень не обязательно может стоять на нужном. все. Это не так страшно, по крайней мере, меньше страшно, чем если девочка не станет тем, чему она, в принципе, рождена. Разве не для спорта она рождается? Сколько талантливых девушек погибло в этом спорте? Я имею в виду, погибли не физически, а семейные. Потеряли все, что могли иметь. Это же трагедия, это жизнь, это обрезание собственной психики. Сегодня мне нужно было пойти сдать нормальные пивные бутылки. Взял эти нормальные пивные бутылки, прихожу к нормальному, теперь уже российскому, пивному приемному пункту, читаю. Перегруз, рублей нет и долларов тоже. Ну что, я даже не знал, что и на доллары сегодня можно сдать. Обменный пункт. Нет, это было примерно за... за неделю. Это уж точно... 1 апреля в Нью-Йорке. Тем и интересна Россия, что ну, совершенно нельзя ничего просчитать. Мой вывод прост. Россия талантлива. И талантов у нее не с числа. Это огромная, населенные талантливыми насекомыми страна. Избыточно. Они разбегаются оттуда, появляются. Опять разбегаются, опять появляются. Все говорят, умрем, живем. Принцип Востока. Это свобода не есть идеал. Это принцип Востока. А дальше они поясняют. И как мудро поясняют. Значит, свобода, еще раз повторяю, свобода не есть идеал. Точка. Свобода сама есть единственное средство достичь свободы. Кришнамурти об этом. Как это надо понимать? Ну, я согласен с первым тезисом. Свобода не идеал. Почему решили, что свобода – это лучший идеал в мире? Но как через свободу достичь свободы? Вот как это понять? Чтобы быть свободным, нужно свободно достигать свободы. Я это понимаю так. Что мир не имеет ни начала, ни конца. Если бы было бы наоборот, то свобода есть ограничение бесконечности мира. Мир просто себя проявляет вот так свободно и прежде всего через человека. Устанавливать или не устанавливать начало или конец каких-то своих свободных действий предоставлено самому человеку. Он и есть существо, которое может ограничивать это состояние. Он и есть мерило этого состояния. Другими словами, он есть выразитель вечного бытия человека. Конкретный, в кавычках, экземпляры человека не бесконечны, но человечество никогда не погибнет, потому что оно обладает этим духом свободы, что неравнозначно понятию свобода мыслия. Что есть свобода в примитивном выражении бытия этого слова? Свобода есть, которая зависит от тебя, не нарушать жизнь другого человека. Все делать от себя зависящее, чтобы другой жил лучше, чем ты. Уж по крайней мере не хуже. Поэтому свобода есть вечное беспокойство. Вечное беспокойство, тревоги за другого. Вечное беспокойство является подлинной сущностью любого человека, сознает он это или не сознает. По крайней мере, часто сознает, когда говорит, что-то у меня на душе не ладится. Тревога. Это те отголоски, чистого монизма, то есть чистого единства человеческой души, о которой знали на Западе, знал Платон и Парменид, в средние века об этом знал Спиноза и Плотин, неоплатоник Плотин. Знал, вот тут я уж не знаю, как произнести. Я произнесу по-своему Берксон, да, или Берксон. Но об этом знал и Брейбель. У нас в России Владимир Соловьев тоже погиб очень рано. Пожалуй, среди мужского населения Россия красивее внешне человека не произвела, чем Владимир Соловьев. Он, в общем-то, отца, а его идут в Смолиной переулок слушает Толстой и Достоевский. Отец у него был мощный историк русский, тоже малоизвестный. Хотя он больше его исторические работы посвящены истории Москвы. У нас, кроме него, были посмейтесь, но я скажу, что тоже пацан, в общем, по возрасту, добролюбов. Правда, до 26 не дожил. Ну это гигант был, гигант. Конечно, это был Гоголь. Он с таким носом, с таким гоголевским носом. Даже вот видите, а вот я уже забыл. Ну, был своим носом весь Невский проспект пугал. Это не байка, это правда. Я считаю, что это тоже был российский человек, тоже с не меньшим носом, Багратион. Да. Который был ярый противник всяких декабрьских тайных обществ. Он думал о России, а те думали, а потом оказались кем? Взяли и пришли на Сенатскую площадь. Ну, худшего не придумали. Заварили кашу, так и идите. Каре стоит, то есть построение определенного войска. Из-за угла посмотрели, ах, стоят, не пойдут. Дали прямую возможность Николаю расправиться с кем-то. С невинными солдатами, которые исполняли приказ стоять в карете. Вся Нева была плавающая. Так вот, Багратион против этого. Ну, не послушали. Он был не менее героем 12-го года, чем те, кто выступил против. Россия была тогда не готова, как и сегодня, извините, не готова никакой нормальной конституции. Самая лучшая конституция, если у вас будет время, и не лень, самая лучшая конституция, написанная за годы советской власти, сталинская конституция 1936 года. Читаешь, аж на душе мед. Шестой пункт там был? Не было никакого шестого. А руководящая роль компартии? Это были другие. Видите, где они шестой, за который потом все боролись. Не надо было за него бороться, нужно было вообще отменить эту конституцию и сказать, давайте 36-го года ведем к действию. Она же есть. Что там шестой пункт? Подумаешь, там руководящий направляющий роль партии. Где сейчас эта партия? В Кремле. Ну, где-то она сидит там, в подполье. Это же ее настоящее место. КПСС всегда сидела где? В подполье. И сейчас там родное место зовет. Им там удобно. Все говорят там демократы, демократы. Какие у нас демократы? Откуда их взять? Они сами себя называют таковыми. Завтра я себя назову кем угодно. Но если это будет массовое явление скажут, да, у нас такие люди есть. Дело же не в том, как себя назвать. Совсем дело не в этом. Дело в другом. Как себя не назвать. А по моей уверенности, уверенности, как это, ну, мистическое, религиозное, не у всех не надо обижаться, но не у всех. Или данные родители не могут совпадать с действительным существом этого человека. А может не совпадать. Попасть в выборе имени трудно. Почему имя раньше выбирали где? В святцах, в храме. И выбирал, ну, третейский человек, служитель. Открывал эти святцы и смотрел. На этот день вот это имя. Ну, представляете, в 30-е годы было прекрасное мужское имя. Великолепно. Индустрия. На всю жизнь он индустрии, потому что это была что? Индустриализация. Индустрия. Девушки такого периода все же и бегали за этими индустриями. Очень да, их так называли, это, власть это обозначалось просто. Раз так назвали, ему обеспечено, если не пропадет эта власть. Прямая карьера и серьезная. Ну, искали этих индустрий. Искали. Я помню, как в Чехословакии мне сказали, на ломаном русском, Владимир Валентинович, ну можно вас попросить называть Валентиновичем, невозможно произнести. Невозможно, трудно. И Владимир произнести трудно. Я говорю, зовите меня как хотите. Как вам удобно. Но действительно трудно. По-русски Валентин, мой отец, это святые люди. Этим людям только присваивали такие имена. А он родился задолго до советской власти. Задолго. И многие лета служил этой власти. Служил верой и правдой, был человек своей эпохи, и другим не мог быть. И первый упрек, который ему всегда ставили, почему ты Валентин, а не Иосиф. А Иосиф, между прочим, тоже имя православное и религиозное. Да? И тоже святой. Все правильно. Давайте сделаем так. Да. Задам вопрос. Да будет ли по тебе, и будет вот по тебе идти. Из самых изумительных мыслителей древней Индии, имя уже я его упоминал, Кришна, высказал очень парадоксальную и интересную мысль. Когда его спросили, это было сказано им в интервью, что такое мир. Он ответил. Мир – это тождество, впавшее в различие. Вот давайте подумаем, что. Это тождество, впавшее в различие. Если представлять себе мир как некоторое абсолютное начало, то это точность. Но поскольку абсолютного начала нет, то он может существовать только через индивидуальные различные формы своего появления. То есть мир является только внешним проявлением того, в чем заключается его суть. Вот физики и сегодня. То, что мы с вами называем миром, это есть эффект нашего восприятия и мышления. Что понималось всегда в философии, в религиях, в серьезных, под абсолютом? Что такое абсолют? Это слово раскрывалось всегда тоже через противопоставление, не прямо. Абсолют есть, бытие, не бытие, одно. Брахман, майя, значит, Бог и человек. В нашей западной философии это всегда называлось, но более понятными для нас словами субъект, объект. Это то же самое. Если я скажу там брахман или майя, а он мне скажет, ну у тебя субъект, объект. Еще одно понятие абсолютное – вечная сила. Двигатель бытия – это Аристотель. Абсолютное относительное. Если вы думаете, что это Эйнштейн, вы заблуждаетесь. Это примерно около 7 тысяч лет тому назад было сказано. В наше время частица античастица. Несколько слов о понятии античастицы. В этом понятии заключено подспудное знание о существовании другого мира, вне мира частиц. Значит, есть мир наоборот. Это физики. Конечность и бесконечность Вселенной. Скорость и покой. Хотя все знают хорошо, абсолютного покоя нет. Кто его видел и кто его мог бы померить. Точно так же, как никто не знает, какая конечная скорость в этом мире. Но сегодня мы приняли, уже сейчас, правда, отбросили скорость света. Понятно, что скорость света не постоянная величина, но это же оказалось потом. А когда приняли эту как постоянную величину, построили очень мощную физическую картину мира. Химический и тепловой барьер. пугали нас, ой, как пугали. Преодолели ту и другую. Нашли сплав металла, которым до этого химического и теплового барьера нет никакого дела. Абсолютно никакого дела. Да, мы заплатили цены многих жизней. Это верно. Это верно. Как вы думаете, сколько градусов, вы не подсказываете, вы знаете, сколько градусов на обшивке современного истребителя, который часто сейчас летает на нашем Питере, до Су-28, сколько градусов на обшивке, о, на железе. За этим железом в кабине, конечно, сидит человек, а сколько там градусов? Да человек бы давно расплавился просто, если бы он испытывал на себе эти градусы. Он обеспечен хорошей химической и тепловой защитой, точно так же, как обеспечена и машина этой защиты, то и другой. Сколько градусов на Солнце? Сколько? 6000. Да, на поверхности истребителя. От 4 до 6 бывает. Да. У американцев этот стратегический разведчик Blackbird. Вот, он, у него крейсерская «Тримаха». Так пилоты разогревают. Вы объясните, что значит «Тримаха»? Внутри скорости звука крейсерская скорость, вот, постоянно с ней летит. Внутри 600 до 4000 да. километров в час. Так вот, пилоты разогревали завтраки замороженные, просто прижимая к фонарю. Ну, правильно. То же самое делаем и мы. Чего? Нормально. Так же. Это обыкновенный прием. Не дай бог, если фонарь этот лопнет и сгорит, тогда уж некуда будет прижать. Просто. И некому будет. Некому. И нечего. Да. Так что вот при таких скоростях, это в общем напрямой, когда держишь горизонталь, площадку гонишь, как у нас говорят, да? Но ведь самолет прилетает не только вот так прямо, он по-разному может быть, так, а это все. При этом перегрузки, это уже психология. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какую физическую перегрузку может выдержать физическое тело человека? Сколько? По-моему, не больше 14. Значит, 26. Хорошо, я запомнил. Еще что? Значит, ладно, не буду вас вот этим морочить. На всех серийных машинах, которые обладают большими эволюциями, то есть могут выполнять роскошь, но почти все, что вы можете себе представить, любую фигуру, вот, на серийных, не более 4-4,5, значит нормальный, средний квалификации летчик не сможет работать. Нет, я имею в виду, вы сказали, какую нагрузку может быть. Да, да. До 20 же. Значит, самое высшее, очень хорошо, что вы знаете 20G, да, но самую большую нагрузку выдержал человек, который не был летчиком. 28G на центрифуге, врач. А так, ну, предельные 9G, значит, это свой вес умножьте на 9. Представляете, сколько на вас будет давить? А так было 28, да, это был уникальный врач. Сколько он продержался? Я точно не могу, Борис, ответить. Это было на центре, значит, там, в центре подготовки. Но он это выдержал. Он выдержал, когда нам... Вся, мы нормальные выскакивали после 7-8, и уже кричали, хватит, прекратите это делать. Вот. Но это уникально. То есть вот опять ресурсы и резервы человеческих возможностей. Что нас ограничивает? точки зрения психологии. Страх перед неизвестным. Он ограничивает. Боишься не того, что с тобой будет, а того, что ты себе придумал. Вот рассказ первых космонавтов, которым первым действительно в истории всей космонавтики пришлось сходить с орбиты в нашу грешную Землю, в атмосферу. Вот их рассказ. Представляете, значит, пускаем шарик тесный, в котором вообще не развернуться невозможно. Даже я худой там буду, очень трудно себя чувствовать. Они идут, шар горит. Все, шар горит. Спускались-то ведь тогда как? Естественным торможением. По баллистической кривой, страшная перегрузка, это вот так. Выйдет парашют, не выйдет. Ну, вышел он, значит, и сгореть в этом пламени не может. А дальше что? В этом шарике падать вниз, как комаров, и разбиться? Это же не мячик, который бы отлетел. Потом придумали мягкую посадку. Это все же роскошь. Такая мягкая посадка. Возьмите просто. Проделайте над собой. Только не делайте. Простой эксперимент. Разбежитесь и головой ударитесь в стену. Вот вам мягкая посадка. Ну а жесткое это уж на пределе выносливости. Это я могу сказать, что такое жесткое, по крайней мере, говорят. Это ломаешь руки, ноги, бьется череп. У меня нет ни одного места, ни передела. Просто нет. Не существует. Это нормальная работа. Ну так принято, такие нормы. Ну не хочешь ломаться, но хотите другую профессию. Пока я мог работать, я работал. Да еще просился. Спасибо. Вот в это и верим все. Иногда до полгода лежишь, пока у тебя что-то там заживет. Но потом тебе говорят, ну иди на отдых. Нет. Бегаешь, упрашиваешь. Унижаешься. Потом есть три статьи. Годен, частично годен, не годен. Вот когда уже не годен, тогда ну, стоишь и плачешь. Что хочется хоть хотя бы частично. Это тоже расплывчатое. Частично к чему? Когда работаешь в нормальном собственном бюро, те знают, к чему ты годен, а к чему ты не годен. И те говорят, вот это задание лучше ты выполнишь, а на этом тебя не пустят, потому что это сделает лучше. Поэтому в нашей среде зависть исключена заранее. Иначе не выживешь так. Да? Это не наука. Где можешь быть негоден полностью и частично, но уважаю. А вот психологически, что за такая книга, например, или у кого-то твое? Но я вам только о себе могу сказать. Простите, что немного отклоняюсь, вот, конечно, не читаю. Ой, простите, не я. Могу вам сказать. Я тоже думал не раз и не только я, для меня многие думали, те, кто в этом небе поработали больше, чем я, и больше сделали, чем я. Я думаю, что есть разница между человеком, который знает жизнь на Земле и не знает жизни на небе. человек, который знает ту и другую жизнь, он живет двумя жизнями. Двумя состояниями. Все, что годится в небе, не всегда это можно переносить на жизнь в земле. Просак попадаешь. Особенно, если, когда приходишь в компанию, что-то там глядываешь. Чем искренне, вот так сказать, высказался, думаешь, что же ты сказал. Жизнь в небе – это не только смерть. Но она тоже и на земле же есть. Не надо думать, что жизнь летчика-испытателя – это ежедневный какой-то подвиг. Да ничего подобного. Испытательным занятием может быть задание испытать какое-нибудь, простите, утрирует, ну так тоже бывало, новый секундомер на старой машине. В высоких условиях, допустим. Это называется испытательный полет. Ну идешь в нормальный полет. Этот секундомер, он ведет себя так, как он хочет вести, но это не моя задача, это задача тех, кто изобрел этот секундомер, который должен потом быть передан, ну, мне и таким, как я. Все, они говорят, держи режим. Испытательным полетом может быть, ну, совершенно невыносимая работа. Ну, например, гонять машину туда-сюда, туда и обратно. Туда-сюда. В условиях полной облачности. Любой полет. Трудное задание. Но оно трудно не тем, что рано или поздно любой летчик овладевает такой техникой, тем более приборы появились. Все. Трудно другое. Тебе говорят, не просто туда-сюда, а вот по линейке, по линейке. Не принизить, не превысить. Все. Вот условия. Кроме того, это очень психологически и физически, конечно, утомительный полет. Почему? Ну, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И многочасовой может быть такой полет. Ну, пока керосина хватит. Испытательным полетом может быть полет на динамическую высоту, когда тоже нужно точно выдержать эту высоту, взлетаешь вот так идти. Штопором это у нас называется. До тех пор, пока машина туда куда-то лезет, это тоже у нас так называется. Есть у нас словечки обыкновенные. А потом оттуда она падает. Но еще надо суметь сесть. Никому эти высоты сегодня не нужны. Это за 30 километров. Где ни одна машина нормально летать не может, кроме того, как нормально может падать. Нужно было ставить эти рекорды. Бились ребята, бились. Выдающиеся летчики бились. Такие, как Мосолов, такие, как Владимир Ильюшин, мой тезка, сын Сергея Ильюшина, знаменитого конструктора. На самолетах, которых мы все сегодня летаем, гражданских. Бились. Бились не тогда, когда туда шли, а вот когда оттуда вот вообще. Но они отработали технику пилотирования посадки. Как сажать? Я могу перейти сейчас на технический язык и объяснить вам, как это делается. Но это техника. Делалось это по одной простой причине, что туда можно было себя как-то хоть, вот как-то забросить. Но двигатели глохли и останавливались. Как спланировать? А как спланировать на такой машине, у которого двигатель молчит, а он не обладает никакими планирующими свойствами? Вот эти два имени, которые я назвал, они искали. Кроме них потом другие искали, многие искали. А теперь многие, которые заканчивают обыкновенные, там, скажем, не знаю, очень знаменитое Оренбургское училище военно-воздушное, Они сейчас спокойно сажали, потому что их этому научили. А тогда это было все впервые. А если еще тебя в штопор затянуло? Ну, вообще там эквилибристика начинается. Когда ты не понимаешь, где небо, а где земля. Куда сажать, в небо или в землю? Просто не знаешь. Вот это было. Еще раз повторяю. Это нормальная работа для тех людей, которые идут туда. Все, кто туда пришел, оттуда не уходят. Это хуже любого наркотика. Хуже. То есть преодоление себя, или измененное состояние сознания, или вот как определить психологически, что делать, или красота полета ощущения, или какая-то сверхконцентрация, победа. Это легче спросить, чем ответить. Я только могу сказать о себе, что меня там держало. Это я могу сказать. Это удивительное чувство, когда ты чувствуешь, не ты на машине летишь, а машина летит. А ты только пассажир. Все я знаю, все я понимаю, я ее управляю. Но вот она идет. Вот она идет, эта красавица, которая тебе доверилась. Машина женского рода, как же ее не любить? Ну и, конечно, как следствие, я уже вам говорил, это вот некое привилегие, потому что не всем людям на Земле удается, некоторые привилегии жить в двух сферах, на Земле и на Земле. Приходишь с полета, как бы ты ни узнал, если бы тебе сказали, давай еще раз сейчас, тут же идешь в этот раз сейчас. Я всегда вспоминал наших летчиков-истребителей Второй мировой войны, молодых парней. От 16 до 20 максимум, которые в страшных, начнем, я только о сталинградском сражении. В страшном сталинградском небе 7-8 раз вынуждены были совершать боевые вылеты по 45 минут. Как они выдерживали эти перегрузки, можно только удивляться. Тут два раза слетаешь, тут уже развалино. А они же еще в огне время-то проводили. Мазали, мазали, конечно. Они мажут. Господи, это легко сказать, стреляй в цель. А попробуйте. Когда на полигоне не знаешь, как попасть в болванку пустую. Эта профессия всегда считалась профессией молодых. Это правильно, это практически молодых. Ну, кто, ну скажем, 20 лет в небе провел, было и больше. Это уникальный случай. 10 лет в небе, все, организм изношен. Все. Ну кому ты нужен? Такой женщине, если ты все время в ней. Поэтому чаще всего летчики имеют семьи. Я имею в виду летчики, которые занимаются испытательной работой, профессионалов средней авиации, чаще всего не имеют поток, когда он будет сработать. А некоторые не могут себе и позволить это. Причина проста. Им потеря. Да? Да, да, да, да. Так зачем туда лезть? Знал же, куда лезть. А ведь хочется. А потом очень больно признаться в этом свойстве человеку, который тоже тебе идет навстречу, но как сказать, что не с тем связалась, но не с тем. Ну нет у меня этого, нет, нет. Голова еще жива, руки еще вроде работают, а другого нет. Потерял. Не страшно терять, страшно сказать об этих потерях. Вот что страшно. И слов-то ты таких не можешь найти. Как сказать? Как не обидеть? Ведь подумай, что ведь специально и назло, что кого-то имеет там. Ни там, ни здесь, ни здесь, никого. Что авиация, она со стороны очень красива, она действительно, я так считаю, очень красива, но изнутри она, безусловно, требует от человека огромный затрат. Она еще долго такой будет. Долго. Я удивляюсь ребятам, которые летают на уникальной машине Ту-160, сверхзвуковой бомбардировщик, за копейки. Могли бы просто как-то однажды по стремянке спустясь вниз на бетонку уйти и все, пускай стоит этот Ту. Машина действительно уникальна. Ни за что, за просто так. И вот когда читаешь всякие интересные умные книги, которые пишутся в Индии, там, в Китае, и в других местах у нас в Руси, то только этим я и могу объяснить себе вот такую неизбывность этих ребят, способных работать ни за что. Русский дух. Вот, как хотите, так и русский дух. Он гонит. Ни один американец не будет работать ни за такие гроши. Он работает за деньги. Работает по контракту. Не уступит ни пенса. А наши летают днем, а вечером занимаются испытателями высочайшего класса, занимаются извозом. На своих машинах занимаются чем? Подвести, иначе. Этим же занимаются. А ему утром опять в небо. Он идет в небо. Нужна, конечно, причина. Ночью тебя нет, днем тебя нет, утром опять тебя нет. Где ты? Там. Любовь это прекрасно, но хуже, когда ее нет. Это еще хуже. Нельзя в небе летать, нельзя жечь. Нельзя. Летчики не бабники, но бабы любят. Да, это правда. Но они не бабы. Они просто вообще жизнь любят, в том числе жизнь. Я помню, как много лет Борис Патрушев мне провожал, рассказывал. У нас была прекрасная женщина, инженер-эстетик, которая вся это начинала, сейчас это нормальная профессия. Близко к самолету не мог подпустить. Фабу самолета? Все. нет полета. Поэтому вот отойди, отойди подальше. Потом стали друзьями, все, но это потом. Потом, когда уже я в ней, простите меня, так любовь, которая очень так не сказал, никакой бабы не видел, видел специалист. Все. Подходила, провожала, уходила, говорила, вот этого не делай, сюда пальцем не тыкай. Все понял, понял, перескажи инструкцию. Пересказывай инструкцию. Это называется молитвой. Да? На нашем языке это называется молитва. Все, прочитал молитву, пошел в полет. Нормально. Говорят, что летчики суеверны. Суеверны. Только не в том смысле, в каком это вкладывается, это слово. Суеверны. Я всегда с собой возил же маленькую лапку зайца. Все, вот потрогаешь, мягкое, погладишь, все в порядке. Не разобьешься. А если я там не оказалась, но забыл там, это же ЧП, все будут бегать и искать, где я оставил, что я должен сидеть в самолете и быть готов к вылету. Они бегают под предполагаемым местам, где я мог бы оставить. Да? Поскольку я всегда был холостой, большую часть своей жизни, то, естественно, я в Жуковском, это Подмосковье, я не знаю, где это находится, держу в гостинице. Значит, там все номера, вот так, искали лапу. В каком номере я мог оказаться? И они только могли предположить, человек-то холостой. Были такие истории, что делать? А принесут, так это же радость. Сразу в реглан. На историю, значит, это такое называется реглан, когда в регланочные, да, перегрузочные костюмы появлялись только. Ну, кожаный пункт. Ну, в реглан подвинулся. Колодки вон, пошел на старт. А техника тебя так тихонько. Вы думаете, это все сегодня, что? И тогда все это было. И все мы это знали. Возвращаясь из полетов, некоторые говорили, слушай, говорят, ты совсем с ума свихнулся, потому что ты молишься. Да? Ну, это была эмоциональная разрядка. Он говорит, давай твой парашют и уходи. Когда появились первые катапульты, никто не хотел катапультироваться. Вот это же кошмар, как и сегодня так же. Это же кошмар, что это такое. Огромных 4 пиропатрона в кресле, в котором ты сидишь. И они тебя выстреливают. Да нет, я лучше дотяну полуживую машину, сяду, не буду я стреляться этими пиропатронами. Не хочу. При таких скоростях можно просто, конечно, открыть колпак, фонарь. Выставить голову, она тебе поток отсечет эту голову. Пусть она падает. Да, и пускай она куда угодно летит. Все, где там? Где что? Были другие сложности. В те далекие времена, как выбраться из кабины, когда у тебя они не работают, когда нужно эти подходы. Вот. Как выбрать? Ну, а? Голова не да, чтобы голова не улетела, и так, в общем-то, спуститься. грешные земли, она прекрасна, понимаете, когда приходишь на аэродром после такой перетряды, и зеленая трава, и пахнет, и все, и ее бросаешь, все, и ничего, ничего не надо. Вот она, о, живая, совершенно отчетки Сирисии. Господи. И только ей говоришь, до следующего не трогайте, здесь я буду отдыхать, не пойду никакой гостиницы. Это понимали? Естественно. Сейчас стала реакция другой, то, что я достал в мою жизнь. Ничего подобного не было. Это только было на подходах. Если бы мы обладали такими средствами спасения, которые существуют сегодня, сколько бы осталось просто живым? Какую-то Т-36 лучшие в мире срабатывает в более чем 90% случаев. Аналогичная катапульта сегодня стоящая на вооружении в американской авиации 70-75% обеспечивает выживать. У нас с 2-4 метров выбрасывает тебя сейчас автоматически, если машина пошла в крен. Представьте себе задание, есть такое задание. Высота 30 сантиметров, надо машину провести, 7 километров, удержать ее. Чуть не добрал, чуть перебрал, чуть не отдал, чуть на себя не взял, крылом зацепил и все. Ну как зацепил он, наши катапульты, без тебя, без тебя выбрасывают, у них нет. Тяжело, тяжело, конечно. Думают, что летчики должны быть лучше. Они разные, есть и такие, есть и такие. Разные, разные. Тем более сейчас не надо никакой физической силы. Всех не упрямили. Нам нужна нежность. Представляете, нежность. Нужно уметь гладить по спине кожи так же хорошо, по книгам, по кнопкам. Потому что сейчас им там вот так нажать, пережать что-то, на тебя посмотрят, скажут, нет, ты не будешь, я не профессия. Все же автоматизировано, механизировано. Компьютер на компьютер. Это ну, какой-то рай. Бьются, бьются, и всего, и будут биться. Разве птицы не бьются? Бьются. Летчик в слепом полете может допустить то же самое, что делает любая птица, ну скажем, такая мощная, как ястреб, если перевязать глаза тряпицы. Что правда? Камнем падает. Так и летчик. Точно так же. Она не может выполнить полет, и ты не можешь выполнить полет. Но все-таки машина. Это замечательно. Мы с вами рассуждали, вот кроме того, что я байками занимался, некоторыми философскими схемами на природу души. Так вот, философские схемы вовсе не похожи с геометрическими схемами. С геометрическими конструкциями. философские схемы есть порождение нашей жизни и нашего ума. Отсюда следует, что любая попытка серьезного порядка приложить ту или иную схему к реальной, конкретной ситуации обернется для вас гибелью. Это уже известно. Каждый раз надо искать что-то свое новое. Никакая схема не сработает. Никакие инструкции, как бы ты их ни заучил, не сработают. Но их надо знать. Самое простое правило, жизненное правило, проверенное многими людьми, если какое-то действие не получилось, переиграй это действие на обратное. Вернись к другому, к тому действию, которым ты занимался. Но ведь люди-то поступают наоборот. Наоборот, потому что они не хотят уступить другому человеку. Есть ситуации, когда уступать необходимо. Если у тебя не получилось твое собственное действие. Вот об этом речь. Так вернись, перетерпи, найдешь другое действие, сделай его. Если у меня заклинило ручку штурвала, то я не буду дергать эту ручку, а пытаюсь вернуть в исходное положение эту ручку. Может быть, заработает. И, как правило, начинает работать. Тогда я понимаю, что я не туда ее загнал. Ищу положение, куда надо ее поставить. И аккуратно. И смотрю на высотомер, ага, высота еще есть, успею. Все, мотор работает, крылья не развалились. Значит, успею. Знаю, когда мне надо выводить машину, падающую. У меня есть время, секунды, это ведь громадный масштаб времени, в котором может работать человек. Громаднейший масштаб времени. Но масштаб, в котором человек на Земле работать не должен. Если бы мы на Земле так же быстро мыслили, как в воздухе, никого бы давно не было. Просто не было. Тут другой ритм работы сознания. Способна генерировать сознание. Сознание генерирует сам человек. Как часть природы. Начиная с мира опыта, по мнению многих крупных восточных мыслителей, в том числе и Мурти, мы восходим к конечному принципу бытия. Одни люди называют этим конечным принципом Бог, другие – высшая мораль, третьи еще не так давно называлось моральным кодексом строителя коммунизма. поиске этого конечного принципа предпринимаются отчаянные усилия свести вечно изменчивое бытие свести в связи отношения вещей в этом бытие к единству некоторого целого. Пример я вам приведу, поскольку этот пример вот еще недавно лежал здесь, или здесь, или здесь. Толкачев. Книга под известным вам названием. Это то же самое стремление. Роскошь системного мышления. Пускай пишут такие работы. Но такие работы они не имеют в себе в основе своей права на существование. Нет никакой роскоши, хотя есть системное мышление. А системное мышление не основано на одном универсальном способе. Вот в чем дело. Не он единственный автор, который пытается разработать эту гипотезу, есть и другие направления. Но когда существуют книги разного толка и понимания этого принципа, это здорово, хорошо. Дальше нужно думать самому. Наше знание опускается к подробностям обозревает составные части этих подробностей и вновь возвращается к абсолюту. В отличие от греков, арабов, Ближний Восток, китайцев, индоарии, по словам никого-нибудь, а самого Неру, никогда не обладали никаким историческим мышлением. И если мы этого не поймем, мы много не поймем в их культуре. Они всегда обладали мифологическим сознанием. Их культура и их корни сознания лежат в основных работах такого толка, общее название которое звучит просто «Веды». Их сознание ведическое, от слова «ведать». перечитать все веды невозможно. Мало кто их, наверное, прочитал, я имею в виду сами, индусы, сами. То, что у нас было в первом варианте, этот перевод был сделан в Прибалтике, это кусочки оттуда, кусочки. Неру написал такую замечательную книгу, которая называется «Открытие Индии». Написал специально для Советского Союза. Был договор, подписанный между ним и Никитой Сергеевичем Хрущевым, об обмене литературными памятниками древности. Значит, примерно 20 книг с их стороны должно быть, и столько же наших. Но вот с их стороны мы получили эту книжку «Открытие Индии», и все. С нашей стороны они ничего не получили. Ни одной книжки. Да. На этом договор прерывался. В этой книге есть, с моей точки зрения, очень сильные слова самого Неру, когда он о собственной родине, Индии, в том числе и Кашмир, нам родился, пишет, что он как государственный политический деятель этой страны не знает, не понимает и вряд ли узнает, что такое. Это вот. А мы хотим трактовать их. Может, там существует предание, что они там где-то написаны на 500 шкурах, и какие-то у них даже потеряны. Может, так. Но он-то их культуру и страну, конечно, знал хорошо, но если он не мог осилить, я тут хочу подчеркнуть эту мысль, то когда я слышу разговоры людей об Индии, об этой культуре, а еще в лучшем случае трех, что они там начитали, я думаю, господи, но если вы все знаете, приезжайте туда, объясните им, что это такое. Если провести вот так, не глядя даже на карту, представляя по памяти, значит, Индию, как некоторые треугольники, да, пополам разделить. Там Индия и Южная Индия. Это совершенно разные страны. Бомбей и Дели. Бомбей чисто западный город, с западными традициями, с знаменитым фильмом «Бродяга», где он и родился, и всю жизнь прожил, и создал свою фирму, там сейчас работает его сын. А северная часть Индии, она исповедует совершенно другие философские взгляды и религиозные идеи. Если когда-нибудь вам удастся побывать в Индии, подойдите к любому, кто сидит на панели совершенно голый. Ну, понятно, 30. Все, что у него, все его богатство. И задайте простой вопрос, почему ты не работаешь? Дух спасай. Все. Дух спасаю. Каким способом его можно заставить работать? Да нет такого средства. Вот почему в этом смысле Индия социально ослаблена. Потому что у них, и я говорил об этом вам, духовное начало выше материального начала и материальной сущности человека. Он сидит и дух спасает. С утра до ночи. Все спасает и спасает, и каждый день. И даже сидит тогда, когда начинаются ливневые дожди, это 3 месяца. Он сидит. Все не знают, как спастись от дождя, а он не знает, как спастись. Да, как спасти собственный дух. И это не шутка. Основной их лозунг сегодняшний уже не Индии Неро. Назад к ведам, не куда-то вперед к социальному развитию, а назад к ведам. Картина, которая их, я имею в виду, жизненная, материальная, очередь их картина жизни показывает совершенно точно, когда нас призывают назад к Советскому Союзу, то это похоже назад к ветру. Советского Союза нет, Советского Союза не будет. Из Советского Союза нужно взять все, что напоминает веды. Основное, главное и нужное. В данном случае я всегда подчеркивал и буду еще дальше подчеркивать, если разрешите. В данном случае наследие Владимира Ильича. Оно не пустое. Я удивляюсь, как человек за свою достаточно короткую человеческую жизнь навалял 55 томов. Как? Ну, 55-е письма, ладно, ну, письма надо находить было время писать. Но 54 дома же, не что-нибудь. Что нам она не проговорила? И писать. Да? Да, у нас было 2, ну, в том периоде, конечно, больше, но несколько было руководителей государства, которые писали самостоятельно от себя. Это, конечно, Троцкий, это Ленин, это Бухарин и Сталин. После Сталина никто от себя ничего написать не мог. Все писалось другими людьми. Но эти же писали сами. У Сталина есть замечательные, не все, но есть замечательные работы. Крутые, но не ясны. Его вот обвиняли в том, что он наш первый день войны. Спрятался, испугался, был в прострации. Но давайте вспомним другое, когда он вышел из этого состояния. Он нашел те самые слова, которые были нужны, обращаясь к народу. Написал, это он, никакое не политбюро и ЦК вместе взяли. Он! Собственной рукой. Это его творчество. Я имею в виду творческий потенциал. В этом ничего нет удивительного, потому что он был старый, очень опытный, очень изношенный партийный газетчик. В подполье писал. Я не только свои искры, А этот, когда, ну там, бежал, не бежал, ладно, легенды всякие, из Сибири приехал сюда, в Питер, тут же издает первый номер «Правду». У всех на глазах. Вся охранка на него смотрит и разрешает ему напечатать. Он сидит в их типографии, а они ему верстки делают. Газета выходит, в том это дата стала исторической, она сейчас для газеты «Правда» исторической. Газета выходит на следующий день утром, приезжает его арестовывать. Но сначала разрешили, чтобы она вышла. Все ее прочитали. Она вышла. А он там призывает не меньше, не больше к восстанию. Ну, охрана же все читала в верстках. Все, к восстанию. Где, между прочим, Зиновьева и Троцкого обвиняют в их трусость. Потому что, видите ли, они там раскрыли дату эту, 25 октября. Да ничего там не надо было раскрывать, ее все знали. Но он сделал такой прием, чисто журналистский, политический, обвинил. Это означало по Сталину. Пока я был в Сибири, вы были вторым и третьим человеком в партийной раскладке. Теперь вы будете четвертым и пятым. Вот что это означало. Ну так и получилось. В знаменитом письме Крупской Владимир Ильич пишет. У меня появился великолепный Грузин. Все. Точка. Дальше не раскрывает. Конечно, Крупская все поняла, как она тоже аж партийка была хорошая, поняла, что у нее появилась правая рука. Вот что это означало. Ну, нормальные, простые слова. У меня появился великолепный Грузин. Что можно предъявить? Ничего нельзя предъявить. Но ведь Крупская понимала не левая, а правая рука. Давайте прервемся. Он сказал, позвольте перейти к критике того, что я вам сейчас рассказывал. Такие вот законы подчиняются. Вот эти ситхи. У них совершенно другие. Они с вами закон. Но это все-таки, понимаете, это даже надо различать. Нация, национальность. Народ. Кланы, да. Это клановость. Вот вы знаете, я вот пока вы пьете пример, приведу, я вот... Три дня назад, по времечку, по Ленинградскому, ушла передача. Девочка наша вышла замуж в Индию. Как она... Я просто участвовала в этом, и как бы, чтобы неповадно было. Вот эти сики, буквально, она здесь родила ребенка. Пока она не родила, она не нужна была. А там вот эта каста очень религиозная злая. И они по ребенку буквально утащили туда. Там с автоматами нашу девочку возвращали. То есть это такая история. Они очень агрессивные. Если мы сейчас как-то посмотрим с вами ретроспективно на такую схематическую попытку изложить концепции на Востоке и на Западе, то легко можем обнаружить следующую, не очень лицеприятное для собственного сознания, наверное, явление. Создать гармоническую картину внутреннего мира человека ни там, ни тут не получилось. Мы сами до сих пор требуем: дайте нам гармоническую картину. Задача архисложная, и вряд ли она выполнима. Более того, можно заметить, что имеет место перевес в любой картине там и здесь. Например, в сторону инстинктов. Когда инстинктивное начало преобладает в той или иной концепции описания природы человека, то перевес в сторону чистого разума природное затеняется, разум оказывается ведущим началом в личности. То перевес в сторону эмоций когда иррациональное становится ведущим началом в человеке, и из этого начала пытается его понимать. То перевес в сторону мотива действий, ну и нередко, это тоже встречается, об этом надо говорить, перевес в сторону чистой интуиции. Значит, корень природы человека лежит в его интуитивном начале. Ну вот теперь позвольте некоторые. А вот интуиция и эмоции иррациональные. То и другое иррациональное. Ну теперь позвольте некоторые эссе по поводу критики. Или комментарий, так скажем. Вот перевес в сторону инстинктов. Это есть не что иное, а как жизнь необузданных влечений. Опьянение плотскими желаниями. Так скажем, опьянение вином плотских желаний. Переезд в сторону чистого разума означает жизнь, лишенную вообще сердца. А жизнь одними эмоциями – означает жить в пламени, или в аду, пока не наступит удушье. Жить одним только действием все равно, что передвигаться во тьме через лабиринт проб и ошибок. Доверяясь случаю или везению. А перевес в сторону интуиции означает вести жизнь, лишенную разума и чувства. Человек, которому удалось в какой-то степени достичь гармонии только внутри себя, прошел лишь половину пути жизни. Потому что другая половина жизни связана с материальным миром. Который отвергнуть никто не может. Если мы более-менее присмотримся к концепциям, к идеям, к взгляду на человека как разумного, духовного, как носителя человеческих отношений, то увидим, что они адекватно между собой никак не согласуются. Мы хотим то, ничего не получается. Кроме того, идея разумности, идея духовности, идея социальности или социальной природы каждая в отдельности совсем не согласуется с другими тремя идеями, которые тоже человек исповедует. Идея истины, идея добра и идея красоты. Вы знаете крылатое выражение Достоевского, правда, это ему приписали, он сам себе его никогда не приписывал, и для него было сказано, что мир спасется красотой. Мир не может спастись красотой, если в этой красоте нет истины и добра. Более того, мир не может спастись с помощью какой-то отдельно взятой идеи, в данном случае я имею в виду идею скажем, приписываем Достоевскому идею красоты, если истинно добро и красота не согласованы с разумностью, духовностью и социальностью человека. Правда, надо добавить, Достоевский это хорошо знал, что истина, добро и красота всегда составляли основу культуры. Как эллинов, то есть древних греков, так и индоариев. Сознание человека, которое, безусловно, во многом обусловлено природой бытия, не является, не есть свободно и самодостаточно. Потому что подлинное постижение природы сознания немыслимо вне до сих пор неразгаданной тайны жизни и любви. Любые попытки отойти от разрешения этой тайны, это значит не что иное, как вполне сознательно, сейчас тоже вот пойдет тавтология, вполне сознательно, не сознавая, человек ограничивает себя делянкой себелюбия. И хранит эту делянку. Дело в том, что пределы нашего разума, наших чувств и нашей воли – это реальность. Эти пределы расширяются с помощью истины, добра и красоты. Представляете, один разум можно расширить значительно, если ты добр. Или, по крайней мере, если у тебя есть чувство красоты. Или, по крайней мере, если ты ищешь какую-то истину. Разум растет, раздвигается. Это же относится и к чувству, это же относится и к воле. Совершенно свежий пример вам привожу. Ведь надо же идти к вам на лекцию и это видеть. Не специально. Захожу я в одно место, которое знает Борис, поскольку он знает. Он со мной один раз заходил туда. Знает. Знает. Ну что делать? Иногда он мне разрешает с ним рядом пройти. Вот. Знает. Стоит вот такой огромный человек. Вот такого огромного роста. Пьет томатный сок, поверьте, действительно томатный сок, ничего другого. Томатный. Я ему задаю вопрос. Каков у вас рост? Он говорит, господи, тривиальный вопрос, мне его задают все. Тривиальный. А рядом, за его и моей спинами, несколько молодых ребят, ну где-то им, я думаю, 18-18, ну между собой завели возню. Ну просто возню. А у этого огромного человека на лице написано просто добро. Он добр, он не может применить свою силу ради силы. Он говорит, хорошо, сейчас я вам отвечу, сколько во мне росту. Так? Только разрешите, поворачивается, берет их в охапку и вот так выбрасывает. Просто выбрасывает. Они своими телами открывают, Борис это знает, там железная дверь, и влетают на панель. Все. Приходит, берет свой стакан с томатным соком. Выпивает, говорит, у меня 2 метра 31 сантиметра. Да? Вот. И добро на лице. Огромное добро. И огромная же сила. Он же, ну просто их так, ну как мусор выбросил, и все. Не причинив им, он же их не пил, не трогал, за шиворот не дергал, морали никакой не прочитал, а просто вот так, махапку взял и так. Конечно, после этого они не могли зайти, они же знали, кто их выкидывал. Как с этим человеком, можно, я думаю, если бы кулаком кого-нибудь ударил, он бы убил наверняка. Ну что, ну кулак-то вот такой. Там не кулак, а кувалда. Вот. Это прекрасно, что люди, которым дана такая огромная физическая сила, наверное, чаще всего. Я их не так много встречал, таких, конечно, как он. Вот на него не просто добром. Вот изначально. Это сколько он возвращение на лет? Да, помню, спасибо за напоминание. Да? Да? Но надо было видеть, как за стойку улыбалась женщина. Вот это другая. Млела. Млела. Потому что она с ними ничего сделать не может. Ну, затеяли на какую-то публичную возню. Ну, вышли бы на улицу, там друг друга бы тумаками. Так находилось именно тут, на этом месте. Зрители нужны. Да, зрители. Если человек способен сбросить с себя собственное бремя собственного «я», то, согласно восточной мысли, человек этим начинает приближаться к полноте жизни. Согласно им, их поверьям, у них во много раз, у таких людей, возрастает энергия души, ее движущаяся сила, и она обретает или может обрести такое состояние, которое называется ликование души. Душа ликует. Их кредо восточных древних мыслителей состоит в следующем. Еще. Радость порождается правильным восприятием истины. Если мы не понимаем, это уже моя трактовка, что такое истина, или плохо понимаем, то мы не можем испытать ей полной радости. Из истины рождается радость. Дай задай пока юточку. Вторая точка зрения вы уже в вашем вопросе определили. Это древних греков. Из радости рождается истина. Из радости. Это их ответ. Но только что я вам говорил о половинках, что из одной половины и из другой половины собирать нельзя. Потому что, если вы хотите знать мою точку зрения, она проста в этом смысле. В радости живет истина. А радость, сама радость, как внешнее проявление человека, требует истины. Вот и все. Если я истинно отношусь к человеку, пускай даже его мало знаю, но отношусь к нему как к человеку, я испытываю радость. Если он ко мне относится как тоже к человеку, ну незнакомому совершенно, я тоже испытываю радость. А если мне говорят, ты жить, я не испытываю радость. Хотя говорящему и слушающему ясно, что я никакой не жид, русопятый. Вот если бы он мне сказал русак, ну я бы испытал радость. Заяц русак. Они такие за вас, как за еврея, отвечали, что тоже, знаете, тоже не очень это приятно, но вот вы узнали одну маленькую мою тайну, спасибо вам. Ну и хорошо. Ну хорошо, ничего страшного в этом нет, конечно. Просто вот говорят, пара психология, вот нормально, какая тут пара. Все было так. Я был у своего учителя на его 60-летии, в его квартире на Подольской, рядом. Есть такой парадокс, который трудно понять. Что в цель мироздания не в стесненных его границах, удивительно не то, что в мире есть преграды, о которой я только что об одной из них уже сказал. А в том, что в этом мире есть закон и порядок. Человек на Западе и на Востоке открыл для себя величайший парадокс – что он имеет пределы, которые не замкнуты в этом мире. А постоянно раздвигаются, движутся эти пределы. А поэтому каждый миг открывает, и миг некоторой завершенности человека в этом мире. Вот вам и гармония. Мы хотим гармонию понять как целое, но никак не можем усмотреть, то есть признать, что в каждом человеке, в каждом мире человек завершен как целое. Следующий миг – это следующая часть его жизни. И он не может быть завершен, пока он не проживет очередной миг. Пример. Спокойно. Говорили об авиации. Говорят, ну ты сегодня слетал сильно. Спасибо. Завтра тебе говорят, ну ты сегодня слетал. Как первокурсник. Другой век. Там, конечно, слово не первокурсник, там хлёсткое слово. Это все об одном и том же человеке. Нечто вечное, то такой человек должен признать, что каждый человек Бога равен. Я в это верю. Он не выше и не ниже Бога, он просто равный вместе с Ним. Христиане не согласятся. Верю, они не соглашаются. Поэтому мы и разговариваем на разных языках. Человек на самом деле значительнее, чем даже он есть. Приписывая себе значение, он значительнее этого. Человек не ограничен только пределами собственного сознания. Он далеко выходит за эти пределы. Когда, например, он адресует свои собственные помыслы, сознательные помыслы, в какую-то даль, в бесконечность. Он уже вышел за пределы сознания, сразу вышел. Почему? Да он потому, что он сам часть этого мироздания. И как часть этого мироздания, он Богу равен, если Бог часть этого же мироздания. Вот смысл, который вкладывался. Если же Бог над всем мирозданием, конечно, мы Ему не равны. частью этого мироздания человек обладает неограниченной энергией. Уж поверьте, это так. Кажется, ну сил нет. Находится. Когда де Сент-Экзюпери описывает своего друга, который разбился в горах, осваивая линию, авиалинию, и который не знает, будет он жить после этого или нет, заставляет себя идти и выживает. Потом сам удивляется, откуда взяли силу. Шел и шел. Шел и шел. Ты из гор нужно было выйти. На дорогу. Да, потом он погибнет, но уже погибнет в испанской войне. Это война. А здесь шел. И не понял, как он пришел. В самом деле, в человеке неограниченный объем его энергии, которую растратить невозможно. Сложнее овладеть собственной энергией, подчинить своему сознанию эту энергию, поверить, что несмотря на все преграды тех или иных жизненных ситуаций, пока я верю в свои силы, со мной ничего не случится. Потому что энергия, которая заключена в человеке и в человечестве, является частью всемирной энергии. И мы подчинены законам этой всемирной энергии. Это значит, нужно признать примат всемирной энергии и жить в соответствии с ее законом. Человеческий закон просто, я только что вам сказал, верить в свои собственные силы. И никогда не верить, что у меня сил нет. Есть! Еще сколько. Это утверждение воплощено в известном вам законе. Он для вас известен со школьной скамьи. В законе всемирного тяготения. Вот и все. Только он для нас абстрактно звучит. Ну что там закон всемирного тяготения? Упало какое-то яблоко, разбилось там. Кто-то подобрал, съел. Но мы же с вами живем в этом законе. Являемся носителем этого закона. Поэтому не надо превращаться в яблоко, чтобы вас съели. Падать надо уметь. И встать надо, извиняя, подпрыгивая. Да? И идти вперед. И в этом смысл радостью. Рад хотя бы тому, что ты мог быть разбитым яблоком, а оказался сильнее этого. И идешь. Ну, подумаешь, фонарь получил. Вот беда великая. Свет в глазу образовался. Искристый. Искристый, да. искры из глаз посыпались. Ну, бывает и такое состояние. Голова будет шуметь. Ну и что? Главное, ты живешь, идешь, делаешь. И, может быть, кому-нибудь еще сам сможешь помочь. Так думали и греки, так думали и индоарии. Так утверждал Тагор в своей знаменитой статье «Проблема зла». Он писал, если человек действительно жаждет реальности, ему, очевидно, надо действовать, сообразуясь с законами мироздания, а не по собственной прихоти. По-моему, простые и ясные слова. Мы знаем, что для того, чтобы обрести силу, продолжает он, следует подчиниться закону всемирных сил, и проникнуться, что самое главное, пишет он, сознанием, что они, эти силы, наши, мои. Вот тогда и найдешь в себе собственные силы. Все, благодарю за внимание.